Эпилог. «Какой ужасный медовый месяц!» Пробормотал Эван позади меня, обнимая за талию. Муж наклонился к моему уху, своим шепотом заставляя мурашки бежать по телу, и нежно поцеловал в шею. Косые взгляды в нашу сторону не вызывали у дракона никакого смущения. «Это всего лишь бал», шепнула в ответ, чувствуя, как щеки горят огнем. «Сейчас новые наместники дадут клятвы, потом пойдут к источнику, инаугурация свершится, и мы сможем тихо удалиться». «Тихо удалиться? Какое прекрасное словосочетание!» Хрипло протянул дракон, чувственно касаясь губами моего виска. «Перестань! На нас все смотрят!» Не выдержав страстной пытки, я попыталась возмутиться, но вышла слишком жалобно и неуверенно. «Все должны смотреть на трон и претендентов на пост хранителя, а смотрят на нас!» «Это потому, что ты первая человечка, ставшая драконицей!» Хмыкнул Эван, немного отстраняясь. «Инаугурация происходит каждые 150 лет, а наш с тобой случай уникальный. Можно смело сказать, один-единственный за 6 тысячелетий существования расы двуипостасных. Так что мои невинные поцелуи тут ни при чем. Ах! Это они еще не знают, что ты не просто драконица, а обращенная драконица, без боли и разрывающего ритуала принятия зверя». «Ты невозможен!» Буркнула едва слышно, пытаясь спрятать счастливую улыбку за напускным ворчанием. Помогла Альвия. Дочь Райлана и Лилии в невероятном серебристом платье вышла на постамент, положила руку на священное писание и стала громко читать клятву верности империи и служению ей. Церемония выглядела просто потрясающе. Украшенный в черно-золотых тонах тронный зал, магические огни, вспыхивающие то тут, то там, безумно вкусные закуски, целые пирамиды из хрустальных бокалов, в которых плескалось дорогое изысканное вино, и люди в лучших своих нарядах. Этот праздник жизни точно вылился в кругленькую сумму действующему императору Алделу. Я посмотрела на правителя и улыбнулась. В компании Агаты, которая больше не таилась и с удовольствием принимала нежное объятие выбранного ею истинного, он выглядел безумно довольным. Поглаживал небольшой животик своей пока еще невесты и тоже плевал с высокой башни на жадные взгляды сплетников. «Бедные придворные!» Смеялась я мысленно, изучая вытянутые лица общественности, шокированной не только нашим с Эваном союзом. «Это ж сколько сплетен обрушилось на их головы! Попробуй все запомни!» Едва Альвия закончила, к алтарю, на котором лежало писание, подошел генерал Мордред. Эван вздохнул. «Мой дракон все-таки отказался от поста наместника Негреша. Это был непростой разговор. Но отец Эвана смирился, что именно ему придется нести на себе бремя власти. Мой муж? Всеединый, как здорово это звучит! Никогда не хотел власти. Его угнетало изучение отчетов и остальных бумаг. Он не любил быть на виду, хоть и безупречно умел держать невозмутимую маску на лице». Эван согласился остаться на посту канцлера, даже если источник магии выберет Архонта Сариса на должность хранителя. Вообще, Даэрон оказался очень даже интересным мужчиной с широкими взглядами. Он давно пытался изменить полигамные традиции своего пустынного народа, но ему постоянно вставляли палки в колеса богатые члены совета. Да и Сехмет не поддерживал идеи своего сына. Кстати, эта новость стала шоком для Архонта. Он все эти годы понятия не имел, что его отец — визирь. Даэрону предстоял суровый путь перемен, и поддержка Дарийской империи сейчас, как никогда, сможет ему помочь избежать кровопролитий. Эрик был последним из четверки победителей. Таис, Дарий и братья Эрика смотрели на парня с гордостью и любовью, а в конце даже похлопали, хотя так не принято по регламенту. Как только клятва Эрика разлетелась во все концы тронного зала, Алдел нехотя оторвался от своей истины и повел победителей Великих Игр в комнату за тронным возвышением, где, как сказал Эван, находился спуск в недра мира. Именно там находился источник. Пока тронный зал замер в ожидании нового хранителя, мы подошли к нашим друзьям, стоящим в окружении своих семей. «Ну что?» — хмыкнул Грегори, отпивая вино из хрустального бокала. «Вижу, никто не грустит, что упустил вожжи власти». «Да больно надо», — фыркнул Кевин, обнимая жену. «Для меня и губернаторского поста за глаза хватает». «А мы уже направились», — поморщилась Таис, поглаживая генеральские погоны Дарья. «Хватит!» «Не смотрите на меня!» — хмыкнул Райлан. «Мне власть никогда не была интересна, вы же знаете!» «Так и продолжишь морозить Салдела?» — поинтересовался мастер-артефактор. «Мы поговорили, этого достаточно. Всей этой толпе знать правду ни к чему, а нас с отцом все более чем устраивает». Кратко изложил свою позицию Рай. «А как же императрица? Она же... Она любит Тимиана и отказывается признавать, что он ей не родной по крови. Пусть так и остается», — скривился Райлан. Лилия, почувствовав что-то, крепко обняла мужа за талию. «Бабуль, подай мне вон то пирожное!» Законючила Агата, и напряженная атмосфера миг разрядилась. Мы разбрелись вдоль стола, выбирая аппетитные закуски. «Эй, это же ты, да?» Совершенно неожиданно передо мной появилась симпатичная блондинка в ярком золотом платье. Я удивленно моргнула, сделала шаг назад, но драконица схватила меня за локоть. «Это же ты! Криста, кажется, да? Ты не помнишь меня? Я...» «Мадира Сейшдаран!» — прошептала я, с ужасом вспоминая место, где нам довелось встретиться. «Поместье Аиршинье! Проклятый инфернале Хивелмы! Ты здесь? Как ты? А что с Жади?» «О, мы спаслись!» Засмеялась девушка сквозь слезы счастья. «Аукцион не состоялся из-за взрыва. Велма кричала и проклинала именно тебя, когда в ее поместье нагрянули боевики Дарийского посольства!» Я схватила белокурую красавицу за плечи и порывисто обняла. «Я так рада! Очень, очень рада!» Схлипнула, тихо роняя слезы. «Девчоночки, давайте-ка пройдем в нишу!» Мягко подтолкнул нас Эван, прикрывая своей широкой спиной от любопытных взглядов. Мы вошли в пустую комнату с мягкими диванами, и Мадира рассказала о своем спасении. Как девочек спасли, как переправили через границу с Грейджем, и там она взяла ответственность за них всех. Помог отец девушки. Был жуткий скандал. Выяснилось, что эта новоиспеченная мачеха пыталась избавиться от Мадиры. Мерзавку настигла кара в виде сурового судебного процесса, после которого она была обязана пройти ритуал изгнания из рода, а еще выплатить материальную компенсацию Мади за психологическую травму. Неожиданно в нашу нишу заглянул обеспокоенный блондин, жених Мадиры. И я вообще обалдела! Бэриан! Я так рада тебя видеть!» Я подскочила с места и обняла начальника стражи, леди Айлин, который помог мне сбежать. «Эван, это он! Бэриан Эрниль! Боевик, благодаря которому я оказалась в лесу Динфель!» «Хм!» Нахмурился Сагай, поднимаясь навстречу Эрнилю. «Он мне об этом не говорил, когда я снимал с него кровную клятву леди Айлин. А мои боевики уводили родственницу в темницу». Эван задумчиво хмыкнул, а после поздоровался крепким рукопожатием с Берианом. «Привет, парень!» «Здравствуйте, капитан Сейш Сагай. Я не знал, что Криста с вами». Немного нервно засмеялся боевик, смущенно почесав затылок. «Мы долго разговаривали. Оказывается, Мадира все это время пыталась отыскать меня. Она в своих поисках дошла до Бэра, тот решил присоединиться к блондинке, настроенной по-боевому. Так и влюбились. Мы смеялись с Эваном, слушая, как пара притиралась и открывалась новым чувством. Я была очень рада за Мадиру. Бэриан — отличный парень. С таким она будет счастлива». Музыка, оповещающая о возвращении новой четверки правителей, грянула совершенно неожиданно, и мы спешно закончили беседу, быстро возвращаясь в зал. Алдел, как раз улыбаясь, покидал тронное возвышение, ни разу даже не оглянувшись на золотое кресло, на котором просидел 150 лет. Четверка выровнялась по одной линии, после чего столичный жрец взял с бархатной подушечки тяжелую корону императора и подошел к Кальвии. Зал охнул. Лиля что-то прошептала себе под нос. Кажется, это было что-то ругательное из ее мира. Райлан же нервно засмеялся. Грегори тоже не отставал от своего друга. Когда императорская корона оказалась на голове юной драконицы, зал взорвался овациями и поздравлениями. Альвия кивала и улыбалась некоторое время, потом подняла руку, и зал тут же затих. Девушка громко поблагодарила всех и тоже под общий смех поздравила, обещая стать достойной хранительницей. Императрица расправила подол своего платья, расшитого бриллиантами, и изящно опустилась на трон. Новые генералы сошли вниз и отдались празднеству. Подле Альвии остался только Эрик, который с любовью смотрел на девушку, обещая всем своим видом еще одну свадьбу. «Ну что?» — спросил Эван, поворачиваясь ко мне. «По-моему, все сложилось великолепно. Новое начальство гуляет, а нам пора исчезнуть, чтобы предаться всяким супружеским делам». «Точно, точно!» Поддержала я инициативу любимого, счастливо хихикая. «Ведь у тебя же отпуск, верно? Ха-ха! Только в этот раз мой черед тебя катать!» Я засмеялась громче, увлекая обалдевшего мужа в сторону балкона и двери. «Эй, драконицы не катают драконов, это Криста!» Толкнув начальника тайной канцелярии вниз, тут же подхватила его, но уже когтистой лапой, обращаясь за секунду, и взлетела ввысь в звериной ипостаси. По чешуе моей драконицы пробегали ярко-красные сполохи магии. Эван громко ругался внизу. Его настигло шокирующее открытие. Оказывается, когда тебя катает дракон, это не так-то весело и романтично. Я смеялась, держа путь в сторону севера. Ничего, лететь до конечной цели долго. Сейчас я его покатаю, потом он меня. Как-никак свадебное путешествие по пути к дому. Я видела карту на столе Кевина, на которой Эван оставил пометки, где он собирался останавливаться. Предпоследняя точка значилась «Пещера Динфель». Я с нетерпением ждала, когда снова окажусь там, чтобы заново пережить те воспоминания от нашей первой встречи. А пока держим путь к отелю на холме, где целые сутки не будет никого, кроме нас и нашей любви. Спасибо всем за приятную компанию. История Криста и Эвана подошла к концу, но мы продолжаем. Тайный подарок для императора драконов.